Итак, вот какую формулу предлагает сам Достоевский. «Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и не может существовать иначе». Если искусство занято подлинным, то оно всегда будет о действительности. Даже если это ученическое упражнение в прекрасном, если это подражание греческим классическим образцам, настоящее искусство все равно будет о действительности, о нашем с вами моменте, не о далеком прошлом. Поэтому утилитарное требование натуралистов подчинить искусство реальности бесполезно, глупо. Натуралисты просто не понимают, как устроено искусство. Еще раз. Если художник сидит в своем замкнутом кабинете и не видит вокруг себя никакой реальности и тем не менее пишет поистине великое художественное произведение, то оно все же будет об этой реальности. Реальность всегда, во все времена лежала в основании искусства. Более того, искусство – это и есть подлинная реальность. Это попытка выжать из реальности максимум. Когда мы существуем в повседневности, мы не видим всю реальность, мы видим только какую-то одну ее часть, обусловленную нашим собственным сознанием, привычками, воспитанием и так далее. И только искусство своими средствами может позволить нам ощутить реальность во всем ее многообразии, богатстве. Парадоксально, однако, чем менее искусство обращает внимание на эти требования натуралистов приспособиться к действительности, послужить обществу, распространять прекрасное, полезное, доброе, чем менее оно занято этими призывами бюрократов от искусства, кем и являлся господин Добролюбов, тем более оно будет о реальности. Верно и обратное. Чем больше художник будет подчинять себя какому-то направлению, будь то натурализм, реализм, эстетизм, постмодернизм, свято исповедовать его, следовать его догмам, тем меньше он будет занят искусством. Искусство направления – это ремесло, беллетристика, идеологическая методичка, в конце концов, но не искусство в полном смысле слова. Если же мы действительно ставим перед собой подлинную художественную задачу, то реальность сама придет к нам, мы сами ощутим на себе эту реальность. Нам для этого не нужны какие-то дополнительные костыли в виде требований способствовать улучшению нравов общества. Второй момент, достаточно важный для нашей темы. 19 век в России по Достоевскому – это век парадоксов, трансформаций, преобразований. 20 век в этом смысле лишь отражение и эхо, исходящее от бурления умов 19 века. Достоевский, следуя за Чаадаевым, за славянофилами, за Пушкиным, считает, что жизнь в России гораздо более плотная, густая, насыщенная, вечная, чем рафинированная жизнь на Западе. У нас постоянно происходят какие-то трансформации, преобразования, шоковые терапии и прочее, а потому мы саму реальность чувствуем куда ближе, болезненнее. Реальность постоянно бьет нас в нос, постоянно напоминает о себе. Достоевский пишет в 1868 году, между прочим, по поводу своего несостоявшегося романа «Атеизм». «Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии. Да разве не закричат реалисты, что это фантазия? А между тем это исконный, настоящий реализм, только глубже, а у них мелко плавает. Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось». Поэтому второй способ понять реальность во всем ее объеме – это жить в России. Собственно, эта идея до сих пор циркулирует среди русских писателей. Например, Сорокин писал, что Россия – очень плохая страна для жизни, но очень хорошая страна для писателя, потому что в ней очень много материала для работы. Третий момент, связанный с реальностью – антропологический. В 1839 году юный Достоевский пишет брату, определяя свое художественное кредо, цель будущей жизни. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. В 1881, в последний год своей жизни, Достоевский возвращается к этой же мысли. при полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу. И в этом смысле я, конечно, народен, ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного. То есть человек, каким мы его видим, каким он нам предстает, носитель определенной социальной роли, представитель какого-то социального класса, фамилии, это только внешний человек, но не человек во всей его полноте. Только оболочка, маска. Задача Достоевского – найти подлинного человека внутри внешнего человека, увидеть реальную жизнь, протекающую незаметно для глаз постороннего наблюдателя. Его работы называют романами-экспериментами. Писатель чтится представить, что будет с человеком, окажись он в той или иной критической кризисной ситуации. Что будет с бедным студентом, когда он выдумывает теорию «тварь я дрожащая» или «право имею»? Что случится с и так неспокойным семейством, когда в нем произойдет убийство отца? Что произойдет с положительно прекрасным человеком, окажись он в обществе дурных нравов? При этом важно, что это не кабинетная лабораторная работа, но эксперимент, замешанный на собственной крови автора. Достоевский стремится представить себя на месте своих героев. Все эти истории он как бы проживает сам. Раскольников есть отражение самого Достоевского, Иван Карамазов – отражение самого писателя, князь Мышкин, Ставрогин, Ипполит – весь этот парад героев – это все в той или иной мере сам Достоевский. Не потому, что Достоевский – великий грешник, здесь не нужно вульгарного биографизма, но потому, что Достоевский пропускает страдания своих героев через себя, он ставит эксперименты и над самим собой. Когда он пишет романы, он сам представляет себя тем или иным героем, и через это самопредставление мыслит, что этот герой будет делать в дальнейшем. И в этом сказывается уже его собственная всемирная отзывчивость. Художественный гений Достоевского творит из него универсального человека, но, возможно, это только потому, что всякий человек потенциально универсален. Достоевский никогда в точности не знал, к чему придут его герои. У него, как правило, не было заранее заготовленного финала. Финал рождался в ходе работы над произведением, потому что к нему вела сама логика художественной работы. В этом смысле искусство Достоевского – это такой инструмент для анализа самого себя, для выяснения и обнаружения внутреннего человека в самом себе, для снятия внешнего Федора Михайловича, который предстает всем зрителям, всем людям, наблюдающим его, в пользу внутреннего Федора Михайловича, человека, чье сердце является ареной для борьбы дьявола с Богом. Тот человек, которого мы только видим, которого пытаются схватить своим ущербным инструментарием натуралисты, так называемый маленький человек, или человек как биологическое существо, или человек как поэт, как художник, как носитель божественной искры, всего этого Достоевскому недостаточно. Это мелко плавает. Ему нужен глубинный человек во всей подлинности. Мы говорили про сковороду. У него была идея о том, что есть ветхое сердце и новое сердце. Ветхое сердце – это человек, который живет по инерции, повторяет те правила, которым он учится в обществе, следует только базовым инстинктам и не интересуется своей подлинной сущностью. Новое сердце – есть человек, перерожденный во Христе, обнаруживший свою бессмертную душу, не ограниченную одними земными интересами. Достоевский ищет этого нового человека сковороды. Пускай для этого ему и нужно погрузиться в самые мрачные глубины человека. Нужно для этого увидеть человека с его самых отвратительных сторон. Отсюда четвертый пункт. Его высказал Полонский в год 200-летнего юбилея Достоевского. Он сказал, что Достоевский берет фотографию из уголовной хроники и превращает ее в икону. Мне кажется, это замечательно точная формулировка, которая отображает всю суть мысли Достоевского. Широко известно, что Достоевский действительно вдохновлялся газетной криминальной хроникой. История Раскольникова – компиляция нескольких описанных в газетах того времени событий, которые реально происходили в Петербурге. В «Братьях Карамазовых» Иван рассказывает истории о страданиях детей, которые он вычитал из прессы, и Достоевский действительно брал эти сюжеты из криминальных хроник. С этой точки зрения Наиболее показательное произведение – это, конечно, «Дневник писателя». Достоевский берет какой-то повседневный сюжет, например, распространяющуюся волну самоубийств, и пытается на основании этого сюжета, этого социологического факта, произвести глубокий анализ духовного состояния общества. Получается, что именно в повседневности, в этой очень скучной, серой, неинтересной реальности, прямо среди нас ходят Раскольниковы, Мышкины, Ставрогины, Карамазовы. Просто мы их не замечаем. Взять серость и повседневность и обнаружить дьявольское, но одновременно и божественное, обнаружить источник для чуда – вот вся мысль Достоевского. Это чудо не в трансцендентных империях, как у эстетиков, нет. Чудо среди нас, оно имеет прямое отношение к реальности. Нам просто нужно научиться его видеть. Ведь и с Раскольниковым случается раскаяние. И Митя Карамазов преображается, и Мышкин, хоть никого и не спасает, а все же выносит свой внутренний свет вовне, оставляя его отпечаток в душах людей. Если достаточно глубоко вглядеться в грязную, мрачную, смрадную, отвратительную сторону человека, то внезапно мы увидим в ней святость и таким образом преобразуем газетную криминальную хронику в икону. Достоевский говорит о вечном, о божественном, используя совершенно неподходящие для этого поводы. В этом его парадокс. Он свидетельствует в дневнике писателя. «Не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснее бывает весьма часто то, что происходит в действительности. Мы видим действительность всегда почти так, как хотим ее видеть, как сами предвзято желаем растолковать ее себе. Если же подчас вдруг разберем и в видимом увидим не то, что хотели видеть, а то, что есть в самом деле, то прямо принимаем то, что увидели, за чудо. Посмотрим, как у Достоевского все работает. Известная идея – красота спасет мир. Разберемся с ней. Для этого нам надо закончить разговор о статье «Господин Бов» и вопрос об искусстве. Достоевский, делая ход конем и внезапно вступая за эстетов, рассуждает о том, что подлинное искусство всегда оказывает влияние на реальность, меняя ее и причем всегда в лучшую сторону. Он приводит в пример такой сюжет. Представьте юношу, который однажды в Ватикане увидел статую Аполлона Бельведерского. Постоял около нее несколько минут, восхитился великой и при этом абсолютно бесполезной красотой, ушел и, казалось бы, забыл. 20 лет спустя этот юноша становится великим реформатором. Он преобразует свою страну и устанавливает в ней самые гуманные, самые прекрасные порядки. «Кто знает?» – вопрошает Достоевский. Не был ли Аполлон Бельведерский той причиной, что спустя много лет побудило этого юношу к великому делу? Не Аполлон ли, не таящаяся ли в нем красота, которая, наравне с комплексом иных причин, воспитала в этом юноше идеалиста, верящего в свою мечту? Кто знает? Отрицать влияние красоты Аполлона Бельведерского мы не можем, равно как и доказать его. И все же в самой возможности этого влияния и таится смысл фразы о спасительной силе красоты. Мы не можем эту силу отследить, описать, рационализировать. Ее невозможно подвергнуть инвентаризации, просчитать коэффициент полезного действия. И все же мистическим образом красота оказывает благотворный, действительный эффект настроения души человека, на его мысль, и эффект этот многократно больше, нежели все социалистические императивы натуралистов. Разумеется, в красоте есть и другой момент. Не всякая красота спасительна. Вернее так, всякая красота спасительна, но не всякий человек готов это ее свойство воспринять. В публицистике 1861 года Достоевский размышляет над Венерой Медицейской, которую он увидел в путешествии по Европе. На неразвитое, порочное сердце Венера Медицейская произведет только сладострастное впечатление. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтобы смотреть на эту божественную красоту, не смущаясь. Восприятие красоты зависит еще и от нравственного состояния человеческой души. Для человека, не поднявшегося на известную ступень развития духа, красота Венеры будет соблазном, она будет обладать темной эротической стороной. Чтобы красота действительно могла спасти мир, Сам мир должен быть готовым воспринять эту красоту в ее благом свете. Иначе красота станет для него роковым соблазном, как красота Настасьи Филипповны для многих героев «Идиота». Князь Мышкин говорил: «Кабы была добра, тогда все будет спасено». Мы все помним финал. В «Идиоте» никто не спасся. Красота не достигла своей цели. Достоевский стремится изобразить две стороны красоты. Митя Карамазов говорит о красоте Мадонны и красоте Содомской, которые могут быть проявлениями одного и того же объекта. Венера Медицейская обладает красотой Мадонны, той спасающей красотой, что способна побудить юношу к будущим великим преобразованиям, но одновременно и красотой Содомской, совращающей, греховной. И все это заключено в одном образе, одной и той же фигуре, но также и человек. Разговор о двойственности красоты есть разговор о двойственности человека. В человеке есть две бездны – райская бездна, бесконечность благодати, и адская бездна – бесконечность греха. Образ красоты – лишь отражение самого человека. У самой фразы «красота спасет мир» очень сложный неоднозначный контекст. Всем известно, что звучит она в «Идиоте», но высказывает ее не сам Мышкин, хотя он ее автор, а молодой человек Ипполит, смертельно больной юноша с мрачными нигилистическими настроениями. Он говорит, что красота спасет мир в качестве насмешки над князем Мышкиным, над его пустым идеализмом. Вслушайтесь, как это звучит. «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота? Господа!» – закричал Ипполит громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота. А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен». «Господа, князь влюблен. Давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснеете, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир?» За несколько недель до того, как Ипполит вступил в перепалку с Мышкиным, князь приходил к нему на квартиру, где тот лежал в мрачном настроении. Мышкин пытается развеять предсмертную хандру Ипполита и предлагает вместе съездить в Павловск, поглядеть на красоту зеленеющих по весне деревьев. От созерцания всеобщей красоты, дескать, и мысли о смерти станут полегче. Конечно, это предложение князя глупо, смешно, даже оскорбительно. Мышкину кажется, что стоит только указать на красоту, и мир сразу спасется. Если смертельно больному человеку сунуть под нос цветок, ему сразу станет лучше, он забудет про смерть и почувствует себя спасенным. Будто бы красота обладает каким-то внутренним автоматизмом. Это слепой идеализм, это глупость, тот же самый эстетизм, что и чтение «Шепот робкое дыхание» во время землетрясения в Лиссабоне или, допустим, швыряние бисквитов в толпу голодных людей. Это пустая красота, не имеющая ничего общего с действительностью. И ладно бы, если бы это было только глупостью. Слепой идеализм Мышкина обернулся трагедией для многих персонажей «Идиота». Достоевский признавался, что роман не удался, хотя он очень любил его замысел – изображение положительно прекрасного человека. Отчасти этот замысел он воспроизведет уже в «Братьях Карамазовых» в фигуре Алеши. Достоевский возвращается к формуле о спасительной силе красоты в «Черновиках бесам». Там у него эта идея присутствует в следующей формулировке: «Мир спасет красота Христова». К слову, долгое время, до 2021 года, мы читали эту фразу как «Мир станет красота Христова». Но к 200-летнему юбилею Достоевского бдительные ученые пересмотрели его рукописные черновики и обнаружили, что этот конкретный фрагмент был неправильно расшифрован. «Не станет, а спасает». Здесь мы уже ближе к мысли самого Достоевского. Здесь уже нет насмешки, потому что красота конкретизирована. Речь идет не просто о некой абстрактной красоте, существующей в духовном пространстве и не обладающей никакой плотью. Это конкретная красота конкретного человека. Христос, напомню, по природе своей есть и человек, и Бог, привязанное к нему, облагороженное сиянием его личности. Именно такая красота и может спасти мир, потому что она не мечта, она плоть и кровь. Для Достоевского очень важно, что Христос не выдумка, не миф. Христианство – это история о настоящем живом человеке, которым стал сам Бог. благодаря тому, что вечность, которой в сущности и является Бог, воплотилась во временности, в конкретности, в единичности, в живом человеке, обрела в нем свое осязаемое состояние, красота как нечто вещественное, плотяное, или истина, или добро – это взаимозаменяемые понятия в христианской философии – и может спасти мир. Красота, добро, истина связаны с миром, они имеют прямые корреляты в мире. Продолжая тему Христа, нужно еще сказать кое-что о свойстве творчества Достоевского, также напрямую служащим тем философским задачам, которые он стремится решить. Это его жестокость. Достоевского часто ругают за жестокость. Михайловский называл его жестоким талантом. Тургенев, с которым Федор Михайлович состоял в сложных отношениях любви-ненависти, называл его русским де Садом. Этот стереотип бытует до сих пор, мол, читать трудно, потому что очень много страданий, много жестокости. Это в целом частая претензия к русской культуре. Про Балабанова так любят говорить. Зачем все это? Зачем весь этот мрак? Зачем усугублять? И так тяжело живем, а вы нам еще и это пихаете. Искусство нужно для радости, для отдыха и наслаждения, а вот эту чернуху мы да и так каждый день видим во дворе и по телевизору. Интересно, что Достоевский еще в самом первом своем произведении «Бедные люди» эту самую риторику обыграл. Главный герой Макар Девушкин, своего рода двойник Акакия Акакевича из «Гоголевской шинели», в какой-то момент получает эту самую шинель в подарок и приходит от ее содержания в страшное возмущение. И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне, за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет, да еще продолжение потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать, куда бы там ни было, потому что пересуды трепещешь, потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают. И вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит. Все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено. Да тут и на улицу нельзя показаться будет. Ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился. Что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали. Что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслужил, послушествовал старшим, тут бы пример можно какой-нибудь, никому зла не желал, верил в Бога и умер, если ему хочется, чтобы он уж непременно умер, оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалования. Так что, видите ли, как бы это было, зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал. А то, что тут у него особенного? Что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного подлого быта. Через образ доброго, но глуповатого Девушкина юный Достоевский предугадывает и высмеивает будущие тезисы натуралистов о том, что нужно изображать лишь полезное обществу, смягчающее нравы. И все же, почему Достоевский так жесток? Почему у него столько насилия? Зачем столько страданий? Ответ дан в концепции так называемого болевого эффекта. Ее автор – советский литературовед Назиров. Этот прием работает не только в литературе, но и в живописи. Возьмем, к примеру, картину Караваджо «Юдив и Алаферн». Художник делает предельно материальное изображение, это практически гиперреализм. Вглядываясь в полотно, можно буквально ощутить, как лезвие проходит по твоей собственной шее. Однако Караваджо стремится к реализму в живописи не из сладострастия и садизма, но для того, чтобы мы сами на своей шкуре ощутили реальность, подлинность этих страданий, происходящих как бы по ту сторону холста. Мысль простая. Искусство протекает не в параллельной вселенной. то, о чем говорит искусство, происходит с нами. И чтобы это убедительно доказать, мы должны реально сострадать персонажам на картине, едва ли не физически ощутить их боль. У Достоевского это часто случается. Когда мы читаем, как Мармеладова давит карета, мы ощущаем его страдания. Когда мы присутствуем на его поминках, видим бьющуюся в истерике вдову, мы ощущаем ее боль. Благодаря слову Достоевского это перестает быть страданиями литературного персонажа и становится нашими страданиями. Невозможно остаться безразличным к страданиям детей, которые так натуралистично описывает Достоевский. Невозможно физически не ощутить их. Достоевский буквально, а не фигурально, заставляет нас сострадать другим людям. Он хочет, чтобы мы почувствовали, что это происходит с нами. Описанный им мир не альтернативная реальность, не сюрреализм. Это все наше, родное. Это история про нас, про конкретного читателя, который держит в данный момент в своих руках книгу. И эти проблемы, его боль, его страдания. Достоевский пробивает стену отчуждения, связывает нас кровью со всем живым, со всем окружающим миром, где вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Об этом, в частности, известные слова старца Зосимы: «Всякий пред всеми за всех и за все виноват». Важная для творчества Достоевского картина Гальбейна «Мертвый Христос в гробу» тоже предельно натуралистично изображает смерть Христа. Ипполит, размышляя над этой работой, говорит, что если приглядеться, то можно увидеть, как тело Бога буквально разлагается. Мышкин приходит в ужас. От такой картины, дескать, можно и веры лишиться. У Гальбейна тот же самый прием, что и у Караваджо. Показать физическое состояние наиболее подробно, чтобы разорвать четвертую стену между картиной, ее персонажами и зрителем. Достоевский видел работу Гальбейна, когда путешествовал по Швейцарии с женой. Анна Григорьевна описывает в своих воспоминаниях, что Достоевского картина повергла в шок. Он стоял перед ней минут 10 молча. Писатель разговорится устами своего персонажа Ипполита. Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул «Талифа куми», и девица встала: «Лазарь, гряди вон», и вышел умерший. Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя. Или вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо. Такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей Земли, которое и создавалось-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа. Картиной этой как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно вечной силе, которой все подчинено и передается вам невольно. Из этого художественного опыта рождается известная идея. Раз Бога нет, раз и самое великое, что только могло быть произведено природой и историей, тоже подвержено закону смерти, раз он умер и не воскрес, то все воистину дозволено. Здесь прослеживается очень интересный богословский момент. Дело в том, что идея о Христе как Бога-человеке, то есть в полной мере Боге и в полной мере человеке, так называемое диофизитство, возникло не сразу. Она формулировалась в ходе долгих богословских полемик, сначала триадологических, а затем христологических споров, протекавших в IV-VI веках. Теперешнему догмату о равном присутствии во Христе двух природ противостояли тогда еще просто богословские позиции, но после поражения и последующего осуждения на соборах ереси. Первое – арианство, учение, сложившееся в начале IV века. Христос не Бог в той же мере, в какой Богом является Отец. Будучи сотворенным Отцом, Христос не существовал предвечно, а это значит, что Он, как и всякая тварь, способен претерпевать изменения и, как таковой, лишен вечной божественной природы. Монофизиты вышли на историческую сцену несколько позже, в конце IV века, заняв прямо противоположную арианству позицию. Христос – это только Бог, Он не может быть в полной мере назван человеком, потому что это приводит к абсурдному смешению противоположных по своей природе понятий – божественного и человеческого. Отстаивая чистоту идеи божественного, хоть и с разных сторон, и ариане, и монофизиты уничтожали самую сердцевину христианского учения – единение Бога и человека во Христе, которое одно способно принести нам спасение. Христос в гробе Гальбейна – прекрасная иллюстрация к выводам, которые следуют из этих двух крайних позиций. Если мы следуем тезису монофизитства, согласно которому Христос – только Бог, тогда Гальбейн солгал и изобразил не Христа, потому что Бог не может умереть. Смерть – это человеческая. Бог же не может быть подвержен разложению, ведь Он по своей природе вечен и неизменен. Напротив, если мы поддерживаем тезис арианства, тогда у Гальбейна все именно так, как и должно быть. Ведь человеческая личность Христа – это просто совершенный человек, отделенный от божественной природы. Совершенный человек не преодолевает смерть, потому что он не может быть больше человека. Христос ариан точно так же подвержен разложению, как и все другие люди. Задача же реализма в высшем смысле – именно так определяет свое направление Достоевский. Увидеть во Христе, несмотря на то, что он изображен страдающим, разлагающимся, нищим, бедным, отвратительным, увидеть именно в таком Христе Бога. Да и не просто Бога, а Бога, любящего человечество, которое распяло его. Тут та же самая диалектика, что и с газетной хроникой и иконой. Увидеть в крови, в грязи, в страданиях нечто божественное, увидеть в этом чудо, спасение. В «Братьях Карамазовых» Достоевский возвращается к этому богословскому сюжету. Умирает старец Зосима, и все ожидают, что его тело будет осенено признаками святости. От него не будет исходить смрад, оно не будет тлеть. Случается прямо противоположное. От него не то, что какой-то дух исходит, умерший Зосима буквально смердит. Это обстоятельство внезапно подтачивает веру ученика Зосимы Алёши, потому что вплоть до этого момента он был приверженцем еще юношеской, мечтательной веры. Дескать, если человек свят, то не должно быть ничего, что указывало бы на его привязку к отвратительному, материальному, земному. Это же так просто. Святость небесная отдельно, а земное, материальное отдельно. С Алёшей происходит кризис. Но он этот кризис осмысляет и преодолевает, еще более укрепляясь в своей вере. Алеша понимает, что вера не про идеальное, а про реальное. Вера – возможность увидеть в реальном и благодаря реальному идеальное, в земном небесное. Если мы преодолеваем эти соблазны, если даже в таком Христе, каков он у Гальбейна, мы можем увидеть Бога в смрадном трупе, просиявшего святостью старца, тогда мы сможем ухватить реальность во всей ее сложности, противоречивости, полноте. Это христианский реализм. Так определяет искусство Достоевского Захаров. Мне кажется, очень верно. В какой-то исторический момент в нашу земную реальность снизошло существо, которое было Богом и при этом стало человеком. Что происходит, когда абсолютное соприкасается с относительным, вечное с временным? Происходит христианский реализм, проникновение святого в мирское, чудо в повседневное, обыденное, скучное, незаметное. Первое чудо Христа было совершено в Кане Галилейской, за скудной человеческой трапезой. Мне нравится это противопоставление, потому что оно наглядно показывает, что Достоевского сближает с философией, а что отдаляет. Философия часто понимается как кабинетное, сугубо академическое занятие, имеющее мало отношения к действительной жизни. Философы будто боятся замарать руки о суету реальности, сказать нечто такое, что не будет услышано из перспективы вечности. Таких философов мало интересуют газетные хроники. Можно так выразить оппозицию академической философии и того мышления, которое предлагает нам Достоевский. Философия решает философские проблемы, а Достоевский занят проклятыми вопросами. Проклятые вопросы всегда про конкретного человека, а не про тебя. Это вопросы Раскольникова, вопросы Ивана Карамазова. Как возможен Бог, когда существует страдание детей? Как возможна гармония, когда мир погружен во взаимное уничтожение? Тварь я дрожащая или право имею? Или вопрос из записок из подполья, смешной и страшный. Свету ли провалиться или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Это вопросы конкретных людей со своей болью, страданиями, которые, странное дело, вдруг становятся и нашими страданиями. Это не проблема сухой философии, это проблема моей жизни, которая оказывает решающее влияние на мою действительность, на меня здесь и сейчас. Пока я не отвечу на вопрос о Боге, я не смогу жить, не смогу мириться с мерзостью этой жизни. Достоевский, будучи, конечно, осведомленным в отношении философского дискурса своего времени, всегда пытался чистую философскую теорию заземлить, выразить ее в конкретной жизненной проблеме. Свои проклятые вопросы он сам называл гамлетовскими. Раскольников, Карамазов и Мышкин – все они ведут свою генеалогию от Гамлета. Главный вопрос нашей жизни – это «быть или не быть». Есть и его философский аналог за авторством Лейбница – «почему существует нечто, а не ничто». Но обратите внимание на разницу между двумя вариантами этого вопроса. У Лейбница он задан в абстрактном, оторванном от жизни стиле. У Гамлета же он касается прежде всего самого Гамлета, его жизненного состояния, его судьбы. В сущности, быть или не быть то же, что почему существует нечто, а не ничто. И все же разница громадна. И это главное отличие литературы Достоевского от чистой, сугубой философии. Маркс писал, «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменять его». Достоевский тоже хочет изменить, но не мир, а человека, который читает его книги. Он хочет, чтобы человек пережил внутреннюю трансформацию. В этом смысле книги Достоевского – это действительно практическая философия, которая изменяет тебя по мере чтения, позволяет тебе пережить сдвиг ума, пересмотреть свои взгляды на жизнь, на действительность, на реальность, увидеть ее шире, полнокровнее. Последнее, о чем хотелось бы рассказать, это вопрос любви. Вероятно, это главный вопрос для Достоевского, потому что для него подлинное существование заключается в любви, в гармоничном соединении с другими людьми. Как только мы начинаем обосабливаться от других людей, с нами начинает происходить то, что произошло с Раскольниковым. Наша комната становится гробом, наши мысли – теориями, всеобщими абстракциями, философией в самом дурном смысле этого слова. Заметьте, когда мы на таком теоретическом уровне ставим вопрос о любви, любовь кажется совершенным парадоксом. Как разумно объяснить тот факт, что человек готов отказаться от части себя ради другого, пожертвовать собой ради ближнего? Очень хорошо Иван Карамазов говорит, что дальнего любить легко, а ближнего трудно, потому что дальний только теория, он существует где-то там, я его не вижу, а ближнего я вижу. Вижу, что у него нос кривой, изо рта пахнет, он матом ругается и вообще тип очень неприятный. Абстрактного, дальнего любить очень приятно, я готов любить дальнего. Ближнего любить невозможно, потому что это конкретный живой человек во всей своей полноте, со всеми противоречиями. Иван рассуждает, по-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог, но мы-то не боги. Мы не боги. Нашей любви всегда что-то мешает. Закон «я», закон личности, эгоизм. Еще в «Преступлении и наказании» Лужин заявляет, что наука доказала, любовь к ближнему – это только вред. Ведь если я люблю ближнего, то я должен отдать ему часть своего кафтана, потому что ближний страдает. Но если я ему отдам часть своего кафтана, то и я буду полуголый, и он полуголый. Кому от этого польза? Никому. Поэтому наука говорит, и этому действительно есть подтверждение, это Адам Смит, невидимая рука рынка, разумный эгоизм, что нужно любить прежде всего самого себя, ибо если ты будешь хорошо жить, Ты будешь много зарабатывать, будешь нанимать людей, платить им деньги, и так будет расти всеобщее благосостояние за счет совокупности отдельных эгоизмов. Наука, разум, теория, философия говорят о том, что любовь невозможна, это нерациональная вещь. Любовь – это нечто, что исходит из самого бытия и не улавливается мышлением. У Ивана Карамазова это очень красиво накладывается на идею Евклидова разума. Евклидов разум наследует Евклидовой геометрии, где параллельные прямые не пересекаются. Во времена Достоевского еще был жив математик Лобачевский, который открыл не Евклидову геометрию, то есть построил такую геометрическую систему, где параллельные прямые могут пересечься. Это интересно рифмуется с рассуждением Ивана. Евклидову разуму невозможно представить прощение матерью убийцы своего ребенка. Это в целом немыслимо для падшего человеческого разума, разума ветхого Адама, который не был облаготворен Христом, которому не дана божественная благодать, с которым не случился христианский реализм. Но для разума, в котором существует Христос, который учитывает, что когда-то был такой человек, и он же Бог, который мог сполна всех любить, который пожертвовал собой ради других, отдал свою жизнь, ничего не получив взамен, открываются просторы неевклидовой геометрии. Такой разум способен понять силу прощения, понять, что мать обнимает убийцу своего сына буквально так же, как пересекаются параллельные прямые, как во Христе пересеклись, не смешавшись, Бог и человек.